Из собрания Гостелерадиофонда. Граф Монте-Кристо. Многосерийный радиоспектакль по мотивам романа Александра Дюма. Пьеса Зои Чернышовой. Постановка Николая Литвинова. Серия пятая. Такой худющий был старик, а оказался тяжелый. Стой! Я выберу камень побольше. Ну, нашел? Нашел! Здоровенный, как пушечное ядро. Сейчас привяжу. Найдет на дно сразу. Тут и без камня любой потонет. Такой-то шторм. Ловко у нас придумали хоронить в море. Никаких хлопот. Быстро. Ну, мир праху твоему, старик. Аминь. Раскачивай сильнее. Готово. Жак, ты слышал? Вроде крик. Жук. А вдруг покойник? Идиот. Покойники не кричат. Но я слыхал. Я точно слышал. Молчи. Мы ничего не слышали. Такой шторм в таком аду еще и не то послышится. Да еще ночью. Спаси небо тех, кто сейчас в море. Романист Александр Дюма, знаю, 14 лет ты пробыл в замке Ив Эдмон Дантес. Чтобы добыть желанную свободу, ты перенес тело умершего аббата Фария на свою койку, а сам занял его место в холщовом мешке. Ночью тюремщики сбросили его со скалы в штормовое море. Я посылаю тебе страшные испытания, Эдмон Дантес. Ты один среди бушующей стихии. Держись, помни о тех, кого ты любишь. Смотри пристальнее, огни! Гитана, держи руль правее! чертова погодка! Кажется, немного стихает. Теперь выберемся! Папа, Бертуси, а я не испугался! Ты молодец, Бенедетто! Из тебя выйдет моряк! Рита Сарпантис! Тоже! Ну-ну-ну, Гаэтано! При ребенке зачем? Охота тебе было связываться с мальчишкой, Бертуччи, брать в море. Тем более ребенок не твой. Хватит. Мое дело. Он нам не мешает. Тихо, помолчите. Слышите? Человек за бортом. Где-то она, слева руля. Левее поворачивай, человек на волне. Вон! Вон там, вон! Он не подержится! Скрылся! Опять всплыл! Спустить шлюпку, живо! Ты с ума сошел, Жуков, по шлюпку потонет! Спустить шлюпку! Слушать мою команду! Я сам пойду на ней. Только бы он еще немного продержался. Держись, приятель! Держись! Начинает приходить в себя. Еще немного пошел бы ко дну. Когда я подплыл к нему, он был почти без сознания, но продолжал плыть. Превосходный пловец, по всему, видать, моряк. Продержаться в такую-то погодку. Ну и вид у него почти голый, оброс весь как каторжник. Кажется, не молод, хотя и сильный. Открыл глаза. Эй, приятель, ну что, жив? Это вы спасли меня. Жив. Ну, хлебни-ка из этой фляги. Благодарю. Благодарю, мне уже лучше. Ты кто, дружище? Почему оказался в море? Я мальтийский матрос. Нашу тартану вчера разбила об утес. Должно быть, только я один и остался в живых. Вы спасли меня. Ну, чего там? Пей. Пей, тебе надо набраться сил. Вы похожи на разбойника. Так обросли волосами. Я дал обет 10 лет не стричь волосы и бороды. Сегодня истекает срок. Как вас зовут, мой спаситель? Джакопа. Я моряк. Капитан этой шхуны. Я мог бы остаться на вашей шхуне. На первой стоянке вы меня высадите. У меня ничего нет, мне нечем заплатить. Но я неплохой моряк. Немного найдется портов, куда бы я не мог войти с закрытыми глазами. Могу работать матросом. Почему бы ему не остаться с нами, Джихоп? Он бы нам очень пригодился. Ну что ж, парень, если ты не запросишь лишнего... Нет, нет. Вот если бы у вас нашлось что-то из одежды... У меня есть лишняя пара штанов. Могу дать рубашку. Если ты не привередлив, бери мои старые сапоги. И это все, что мне надо, спасибо. Куда держим путь? Видишь ли, у нас товар. Мы... Меня не надо бояться. Я не предам вас. Если вы контрабандисты, это ваше дело. Я буду с вами. Как гора с плеч. Мы не делаем ничего плохого. Ну как-то ведь нужно жить, ты понимаешь? Да-да, конечно, конечно. Мы идем к острову Монте-Кристо. Что? Ты знаешь этот остров? 100 раз ходил мимо него. Там мы спрячем товар, а через несколько дней снова придем за ним, чтобы довезти покупателю. Позвольте мне встать за руль. Да вы что? Вы еле на ногах держитесь. Я уже хорошо себя чувствую. Позвольте, капитан. Слышите? Стреляют в замке Ив. В замке объявлена тревога. В чем дело? Какой-нибудь арестант сбежал нынче ночью. Вот и стреляют. Ну, вступайте все отдыхать. Если даже это он, тем лучше. Нам достался лихой малый. Запах моря. В руках руль, под ногами покачивается палуба шхуны. Сон, грезы. Я веду шхуну на остров Монте-Кристо, туда, где зарыто сокровище кардинала Спады. Если только аббат Фария не был сумасшедшим, и это сокровище не плод его больного воображения. Терпение, сегодня вечером все выяснится. Эй, Гаэтана, не разводи большого костра, не заметили бы нас. Эй, таможенники сюда не заходят. Какой пустынный остров! Мы проведем ночь в пещерах? На острове Монте-Кристо сроду не было никаких пещер. Нет пещер? Как же так? Эй, Антиев! А ну помоги перенести на берег товар! Иду! Мне необходимо остаться здесь одному. Хоть на одну ночь. Нужно что-то придумать. Что-то предпринять. Хоть на одну ночь. Отдохнем же, копа, и путь к ночи. За новым товаром. На этот раз мы недурно провернули дельце, а? Повезло, мальтийц принес нам счастье. Что такое? Кто-нибудь! Что тут? Нога! Что такое? Пись! Как это случилось с тобой? Оступился. Подвернул ногу. Черт, адская боль. Может, сломал? Дай смотрю. Нет, нет, не трогай, Гаэтану. Бог ради, не трогай. Я полежу спокойно, и все пройдет. Ступайте, занимайтесь делами. Ну, через час мы уходим в море. Перенесем его на руках. Ни в коем случае. Я останусь здесь. Вы оставите мне воду, немного еды. Отвяжусь. Через 2 дня вы вернетесь и заберете меня. Нехорошо оставлять тебя одного. И потом, мы ведь всегда делим прибыль поровну. Я сам виноват, что был неосторожен. Ладно, каждый из нас поделится с тобой своей долей. Конечно, он же наш товарищ. Благодарю, друзья. Я не забуду этого. Ну, перекурим и в путь. Луны нет, ночь будет спокойная. Ты принес нам счастье, мальчик. Поверили. Ночь моя. Как только шхуна скроется за горизонтом, осмотрю остров. Аббат Фария не мог солгать. Сокровище кардинала Спады. Аббат Фария сказал правду. Неслыханное, баснословное богатство. Золото, алмазы, рубины, Жемчуг. О таких кладах рассказывают легенды. А этот клад мой. И теперь весь мир мой. Ты уже на ногах, мальчиц. А нам повезло, и здорово повезло. Дельце казалось выгодным. Вот твои 50 пистолей. Я хочу поговорить с тобой наедине, Закопа. Эй, ребята! Нагружайте шхуну, мы придем попозже. Так, я слушаю тебя. У тебя доброе и великодушное сердце. Ты хотел бы иметь собственную шхуну, оставить свое опасное ремесло и стать честным моряком? На это нужны деньги, у меня их нет. Отправляй матросов одних завершать твое последнее дело. А сам поедешь в Марсель. Подбери себе хорошую шхуну, а мне самую лучшую легкую яхту. О чем ты говоришь? Не бойся, Джакопо, не бойся, я не сошел с ума. Дальше. На шхуне приедешь сюда, приведешь за собой яхту. Яхта останется здесь. Ты станешь и ее капитаном тоже. Ты хочешь служить мне, Джакопо? Ну кто же вы? Это печальная история, Джакопо. Я сын знатных родителей. Я давно понял, что вы не такой, как другие, как мы. Давным-давно между моими родными и мной произошла ссора. Я уехал из дому, служил простым матросом. На днях я получил известие, что я единственный наследник огромного богатства. Я неслыханно богат, Джакоб. Ты даже не представляешь себе, как я богат. Я так рад за вас, ваше сиятельство. Так рад. Вы мне сразу пришлись по душе. Ей-богу, так рад. Верю, друг мой, верю. Но почему ваше сиятельство? Как почему? Вы, наверное, какой-нибудь граф. Граф? Граф. Ты прав. Я ведь получил наследство, а с ним и титул. Так вот, поедешь в Марсель, купишь яхту и шхуну. И еще узнаешь все вот об этих людях. Здесь записаны их имена и адреса. Господин Дантес, адрес Мельянские аллеи. Это совсем старый человек. Так, Мерседес, рывачка деревни под Марселем. Да, молодая женщина. Фернан Мондего, солдат. Портной Гаспар Кадрус. Бухгалтер Данглар. Королевский прокурор Вильфор. Я все исполню, что вы приказали, господин граф, но мне кажется, я сплю. Мне тоже. Вот, возьми деньги. Столько золота. Я за всю свою жизнь не видел столько золота. Но зачем так много, господин граф? Это очень много. Не скупись, Джакопо. Я очень богат. Я выполню все ваши поручения, господин граф. Господин граф. Господин граф. А почему бы и нет, а, Эдмон? Я не имею ничего против, господин Дюма. Воля ваша. Ты изменился. Даже я, автор, с трудом узнаю тебя. Никому и в голову не придет, что этот аристократ с головы до ног, простой матрос с корабля «Фараон», моряк Эдмон Дантес. Граф. Граф. Граф Монте-Кристо. Тебя устроит этот титул? Это необходимо? Да. Для развития сюжета. Да, но откуда мне взять титул графа? Ты купишь остров Монте-Кристо и получишь право называться графом. Граф Монте-Кристо. Вот он и появился, наконец. Граф Монте-Кристо. моряк Эдмон Дантес, унаследовавший судьбу парижского сапожника Франсуа Пико. Так вот, Эдмон, сапожник Франсуа Пико, судьбу которого я отдал тебе, выйдя из тюрьмы и разбогатев, поехал в Париж. Значит, ты тоже? Нет. Как? Ты не хочешь ехать в Париж? Мне еще рано ехать туда, господин Дюма. Любопытно. Какие же у тебя планы? Отомстить. Так вот для этого ты и должен поехать в Париж, как Пико. Пико был груб и невежествен. Его цель была убить, а я буду мстить. В тебе появилась жестокость. Я провел 14 лет в замке Ив. Неужели в твоей душе одна ненависть? Нет. Есть люди, о которых я думаю благодарно и нежно, и хочу заплатить им добром за добро и любовью за любовь. Так ты послал Джакопа в Марсель? Он никого не нашел, ничего не узнал. Кроме одного, Гаспар Кадрус содержит теперь какой-то кабачок под Марселем. И ты решил? Я должен узнать все. Хорошо. Ты придешь к Гаспару Кадрусу под видом аббата, может быть. Память аббата Фария. Под видом итальянского аббата Бузони. Широкополая шляпа, парик, капюшон, черная сутана. Кто узнает в бедном монахе моряка Эдмона Дантеса или знатного графа Монте-Кристо? Я иду к Кадрусу. Сколько раз я предлагал Кадрусу заработать? Да, чтобы он вместе с вами отправился на каторгу. Ну-ну-ну-ну-ну. Я-то ведь на свободе. И остальные тоже. Да. Те, в кого не угодила пуля таможников. Оставь ее, Бертуччи, она больна. Кадрус, закрой дверь. Меня бьет озноб. Погоди, по дороге кто-то едет. По-моему, к нам. Я спрячусь в каморке под лестницей. Нет, погоди, какой-то жалкий аббат трусит на осле. Не прячься, он и не заметит тебя. Милости просим, ваше преподобие. Милости просим, только если вы за пожертвованием на бедных, то мы сами такие же бедные. Вы, господин Гаспар Кадрус? К вашим услугам, ваше преподобие. Я аббат Бузони. Привяжите моего ослика под навесом и принесите бутылку легкого вина. Мне нужно поговорить с вами. Сию минуту, ваше преподобие, сию минуту. А вы, сударь, ваше лицо кажется мне знакомым. Вы обознались, святой отец. Ваше имя Бертуччо. Вы корсиканец, не так ли? И что же дальше? У меня хорошая память. Я вспомнил, где видел вас. А я вас нигде не видел. А почему от вас ушел Джакопо? Что? Вы это знаете? Я сказал, у меня хорошая память. Но вам не надо опасаться меня. С полицией я не имею дела. Ваше преподобие, надо как-то жить. Да, все мы люди. Так почему от вас ушел Джакопо? О, до него теперь рукой не достанешь. Он спас одного человека, мальтийца, а тот оказался знатным графом. Джакопо служит у него капитаном. Шхуна, две яхты, уйма денег. Ну, я пойду в каморку посплю. Ваше преподобие, все мы грешны. Если вы о чем-то догадались или что знаете... Ваши дела меня не касаются, сын мой. Идите с миром. Отлично. Даже Бертуччо не узнал меня. Вот вино, ваше преподобие. Пожалуйста. Ну, мы одни, святой отец. Я вас слушаю. Вы слушали пятую серию радиоспектакля «Граф Монте-Кристо» по мотивам романа Александра Дюма. Пьеса Зои Чернышовой, постановка Николая Литвинова. В ролях Дюма, Ростислав Плят, Эдмон Дантес, Виктор Бучменюк, Данглар, Никита Подгорный, Вильфор, Виктор Зубарев, Кадрус, Евгений Вестник, Карконта, Ольга Викланд, Морель, Рогволд Суховерка, Мерседес, Антонина Гунченко, Абат Фария, Всеволод Якут, Джакопа, Михаил Зимин, Бертуччо, Вячеслав Дугин. В эпизодах артисты московских театров. Продолжение спектакля слушайте в понедельник в это же время.